Прозаично, однако, скажете вы, можете так сказать. Юная девушка возвращается домой из школы, портрет с учебниками в одной руке, мешок с физкультурной формой в другой. На ней белая блузка, плиссированная юбка из шотландки, гольфы с бантами по бокам, оранжево-черные, цвета школы. Ее мать, сидящая за столом, поднимает голову, смотрит на нее, предлагает кусок только что испеченной имбирной ковришки. И это лишь единственный момент из миллиона ему подобных, единственное мельчайшее событие, из которых соткана жизнь. Но от этого видения у Мии перехватывает дыхание. Ты хорошо выглядишь, девочка. Потому что событие это наглядно показывает ей. Раньше-то она этого не понимала. Сколь богатым на положительные эмоции может быть материнство. Разумеется, при условии, что никто не вмешивается в естественный порядок. Награда безмерная. И в конце концов, ты можешь стать женщиной, сидящей у стола под падающими в окно солнечными лучами. Ты можешь стать той, кто смотрит на ребенка, храбро выплывающего из гавани детства. Ты можешь стать ветром, надувающим паруса своего ребенка. Ты! Адетта, подойди и посиди со мной. Дыхание Мии начало со свистом выходить из груди. Съешь что-нибудь сладенькое. Ее глаза затуманились. Улыбающийся поросенок на навесе сначала раздвоился, потом учетверился. Ты хорошо выглядишь, девочка. Какой-то отрезок времени лучше, чем никакого. Даже 5 лет, а может и 3, лучше, чем отсутствие времени. Она не умела читать. Не была ни в больше, чем доме, ни в никаком доме. Но с таким математическим расчетом могла справиться без проблем. 3 лучше, чем ничего. Даже 1 лучше, чем ничего. Ох, ох, но... Мия думала о мальчике с голубыми глазами, входящем в дверь, которого она находила, а не теряла. Она думала о том, как скажет ему. Ты хорошо выглядишь, сынок. Мия расплакалась. Что я наделала? Ужасный вопрос. А что я могла сделать вместо того, что сделала? Еще ужаснее. О, дискордия!